В памяти Вильямса ярко запечатлелось прощание супругов весною 1918 года. Восков уезжал из Петрограда. Был одет в новенькую форму командира Красной армии. Жена ее, звали Станислава, не плакала, только напоследок теснее прижалась к мужу, а он ей тихо сказал: «Если погибну, скажи детям, что отец им завещал продолжать борьбу». Может быть, Семен и Станислава еще и виделись, а, возможно, это были последние слова, сказанные на вокзале друг другу. В 20-м году, будучи комиссаром 7-й армии, он умер от тифа. Эта удивительная жизнь мало исследована, но хочется верить, что когда-нибудь о Семене Воскове будет написана книга. И, наверное, в ней найдет место тот короткий период, когда сразу после октября он работал одним из комиссаров по продовольствию. В дневнике Вильямса сохранилась следующая запись. «Занимая эту должность, Восков никогда не принес домой ни одного лишнего куска хлеба, хотя знал, что дома его встретят голодные глаза детей. Дети получат по восьмушке хлеба, испеченного из муки пополам со жмыхом. Животы их урчат от голода, но им еще хватает энергии бросать друг другу обвинения. «Ты съел белые цветы! Ты съел белые цветы!» — кричит девочка. «И вовсе я их не ел!» — отвечает мальчик. Помолчав, немного добавляет: «Они, во-первых, желтые, а зато ты ела дохлых мух с подоконника, а мама не велела, они грязные». Вот они, те самые слова, которых я не мог забыть, хотя и прочел за эти годы сотни других книг. Хотелось бы знать, как сложилась судьба детей Семена Воскова, как относились они к поступку отца, ведь были в распоряжении его вагоны с хлебом, ведь как-никак комиссар по продовольствию. А собственных детей вынуждал есть цветы и глотать дохлых мух. Думаю, ответили бы повзрослевшие сын и дочь комиссара, что было у отца не двое детей, а тысячи, все дети Петрограда, что, положил он сыну и дочери лишнюю пайку, то не досчитает своей восьмушки другой мальчик или девочка. Вот почему американский писатель Альберт Рис Вильямс и написал, что Восков жил по самому строгому моральному кодексу, который распространялся и на его семью. Поэтому, говоря не только о Воскове, но и о товарищах и единомышленниках его, Вильямс пишет и другие знакомые нам слова. Всех их объединяло выраженное в действии чувство общественной совести. Относиться ко всем детям города, страны, даже планеты, как к собственным, так чувствовал, думал и поступал романтик-идеалист Семен Восков. А что было бы дальше? Не умри он от тифа, останься жив. Этот вопрос задавал себе Альберт Рис Вильямс. Все эти качества были необходимы в период революционного подъема масс и перехода власти в руки Советов. Но какую они сыграли роль в судьбе моих друзей в период укрепления советской власти после победы революции? И будут ли нужны эти качества, когда революция вступит в стадию созидания, и мои друзья будут призваны организовать производство и решать массу сложных, подчас весьма прозаических задач, связанных со строительством жизнеспособного социалистического общества? Как справиться с этими задачами Янышев, Восков, Володарский, Найбут? Ведь их способности и революционные заслуги, безусловно, обеспечат им высокие посты в новом государстве. Сохранят ли они свой идеализм? Не испортит ли их власть, не зазнаются ли они, не станут ли бесчувственными бюрократами? Вот вопросы, на которые жизнь дала, а точнее не раз давала ответ, но которые и сегодня стоят на повестке дня. Глава вторая. На выручку. Американский Красный Крест. Москва, 20 сентября 1918 года, Герберту Вильямсу, американскому вице-консулу в Самаре. Мой дорогой друг, это письмо представит вам мистера Валерия Львовича Альбрехта, который действует от имени родителей колонии детей, присланных из Петрограда к пунктам Чехословацкого фронта. Его намерение — удовлетворить естественные требования родителей, их заботу о собственных детях, которые, к несчастью, оказались отрезанными от дома из-за военных операций. Я надеюсь, вы дадите ему такую помощь, чтобы сделать возможным удовлетворение его целей и намерений. Очень преданный вам Аллен Ветцвел, главнокомандующий Амкр-Крестом в России. Провожая своих детей весной в дальний путь, родители не сомневались, что через 3 месяца, еще до наступления осени, будут встречать их. А если бы сомневались, то отпустили бы. Но уже через 2 недели события приняли другой оборот, и связь с колонией прервалась. Вначале родители находились в ожидании, потом в тревоге и смятении, а затем в панике. Невольная надежда, что все само собой образуется, сменилась вскоре пониманием, помощи ждать неоткуда, только они сами смогут спасти своих детей. Это надо собраться вместе, собраться и объединиться, объединиться и принять решение, единственное и спасительное. 800 мальчиков и девочек, значит, столько же пап и мам, притом мало между собой знакомых, а то и попросту не знающих друг друга. Кто самый инициативный, смелый, настойчивый и решительный, попробуй определи. Тем не менее, уже на первом собрании избрали комитет. Решили послать делегацию. Послать через 2 фронта, чтобы вывести колонистов. Выбор пал на Ивана Разумова, Ивана Пржеводского и Валерия Альбрехта. Разумов преподавал в Александровской женской гимназии биологию. На Урал отправились 3 его дочери — Вера, Софья и Наталья. Пржеводский — профессиональный революционер-подпольщик, по профессии слесарь. В дальние летние путешествия он проводил Брониславу и Веру. Ну, а с Валерием Львовичем Альбрехтом, служащим Русского музея в Петрограде, и 2 его девочками, Таней и Настенькой, мы отчасти знакомы. Это они посылали с дороги письма папе и маме на Инженерную улицу. Альбрехт был избран руководителем поездки. Российская республика, рабоче-крестьянское правительство, Народный комиссариат по заведованию дворцами, музеями республики, комиссариат при Русском музее, 14 сентября 1918 года. Удостоверение. Дано сие председателем домового комитета дома номер 14 по Инженерной улице в Петрограде, делопроизводителю и этнографического отдела Русского музея Валерию Львовичу Альбрехту на предмет представления, куда следует, для получения разрешения на поездку в качестве делегата родительской организации первой детской питательной колонии Петроградского областного Всероссийского союза городов, находящейся в городе Миасс Оренбургской губернии, и второй детской колонии, находящейся в курорте Курьи Камышловского уезда Пермской губернии, с целью обратной доставки обеих колоний в Петроград. Вместе с тем я, ниже подписавшийся комиссар рабоче-крестьянского правительства при Русском музее, ручаюсь, что ТОВ Альбрехт является деятельным и ревностным советским работником и никакого отношения к белогвардейским и контрреволюционным организациям не имеет. Комиссар при Русском музее Н. Пунин.